Глава 35. Чужая женщина. Иван. Альфа всегда в подчинении у мозгов. Есть только одно место, где аквинятный состав ФСБ подчиняется нашему брату. Боевая подготовка, стрельбы, спарринги, сдача минимумов. И сегодня мы принимаем зачеты. Конкретно я на спаррингах. 3 ринга, 5 инструкторов, толпа сотрудников, ее нет, а обязана быть. Набираю одного из своих, что сегодня на стрельбах. Влада, есть у тебя? Есть. Отстрелялась? В процессе. Но как только я собираюсь слинять в тир, один из инструкторов спрыгивает с ринга. Зольников, подмени. Чертыхаясь, выхожу на ринг. После спарринга помогаю подняться сопернику. Ты чего жесткий-то такой, капитан? Придерживая челюсть, болезненно двигать ее в разные стороны. Надо привыкать к полному контакту. В реале никто не нежничает. Сдал хоть? Сдал. Зольников, подзывает меня Терехин, он же не сдал. Почему? Ни одной контры не провел, только рухнул 4 раза. Ну да. Хрен с ним. Ты где летаешь, Фей? Слушай, Терехин, а у тебя нет подвязок с начальством? Мне человека поискать надо. Это юмор у тебя такой? В смысле? Зольников скептически смотрит на меня, загибая пальцы. Майор Зольников — оперативка. Майор Зольников — информационная безопасность. Полковник Зольников — антитеррористический. Какие, блядь, еще нужны связи? Они не помогут, вздыхаю я. Только если Андрюха. Но у него возможностей меньше, чем у остальных. Вижу, как в дверь в конце зала заходит Диляра, срываюсь к ней, но тут же торможу себя. «Подмени», — хлопает Терехина по плечу. Присаживаюсь на маты в углу, Диляра находит меня сама, бросает рюкзак рядом. Сев ко мне спиной, перебывается в кроссовке. «Привет, капитан», — не оборачиваюсь. «Привет, лейтенант. Как дела, Пашем?» «Ты хотел помочь, не передумал?» «Говори. На каком объекте твои бойцы сейчас? Ты скажи, какой тебя интересует», — вздыхает. «Кто охраняет крыло с осужденными в нашем госпитале? Второй тебе нужен, доходит до меня, да?» «Вопрос у меня к тебе, спрашивай». Падаю на спину на маты. «Если ты ее найдешь, или я ее найду, твой выбор останется таким же, погоны?» «Зольников, иди нахер, понял?» Беззлобно, безэмоционально, устала. «Наверное, понял». «Глажу ее лежащие недалеко от моего лица пальцы. Я по тебе очень скучаю». «Не надо, Ванечка, ее пальцы сжимаются в кулак, не судьба». Сорвавшийся голос бьет прямо в мое сжавшееся от болезненного спазма сердца, и я чувствую ответку. «И ты? Но я знаю, ты меня тоже используешь, как и его. Я хочу сказать, что не осуждаю тебя». Молчит. «Я бы за своего тоже по всем головам пошел. Хватит». Застегивает на руках беспалые перчатки. «Пойдем на ринг, капитан. Можешь меня сломать за это, разрешаю». Рывком поднимаюсь с матов, запрыгиваем с ней на крайний ринг. «Бой с ней — это тоже секс, а я очень соскучился. И ревную до изжоги. Ведь спит она с ним». Потому как он тогда встал между нами у крыльца управления, все уже было ясно, и по ее покорности в тот момент. И я его ненавижу. Не может он не понимать, что взял чужое, насильно, пусть не физически. И видеть его не могу. И влезть права не имею. Это ее решение. У нее свои задачи. И если я их как мужик решить не могу, то и право влиять на ее решение не имею. Но я попробую решить. Касаемся перчатками. Полсилы на полной скорости, бой. Отскакиваем назад, чтобы тут же рвануть в атаку. Шлемы, Зольников, слышу я откуда-то снизу. Но нам уже похрен на шлемы. Все, что мы теперь не можем позволить себе в постели, между нами случается на ринге. Невыплеснутая страсть превращается в агрессию. И мы ломаем друг друга жестко, до иск в глазах и нокдаунов. И распущенные волосы развиваются от каждого рывка. Ловлю момент и сбиваю ее с ног. И мы продолжаем в горизонтальной плоскости. Меня заряжает от ее близости и моих нереализованных эмоций. Чувствую себя терминатором, как на стимуляторах. И выматываю ее, пока она не подставляется под удушающий. Распяв под собой, давлю предплечьем на сонную артерию, в неадеквате рыча ей в губы. «Капитан!» — рявкает Терехин. «Брейк, озверели!» Но я только сильнее придушиваю. Ее тело обмякает, слышу 2 вялых шлепка по полу ринга. Отпускаю. Тяжело дышая, ничего еще не соображая, прижимаюсь губами к ее разбитой. Разбитый еще вчера и сегодня опять. Чувствую вкус ее крови и сорванное дыхание. Мы не целуемся, съезжая лицом на ее шею. Мне хочется выть, чужая женщина. Ее пальцы скользят по моим волосам. «Прости, мой мальчик, прощаю». Скатываюсь. И мы лежим рядом, глядя в потолок, касаясь пальцами и тяжело дыша. «Зольников, это не Терехин, это полкан. Сажусь рывком, встречаемся взглядами. С инструктажа снят. За что? За жесть. Выговор без занесения. Но завтра отстраняю. Приди в себя». Со сдавленной яростью. Я улавливаю ее. Диляра, вероятно, тоже. Остальные вряд ли. «Влада, Диляра поднимается на ноги, снимает перчатку, виновато проведя рукой по влажным волосам, перекладывает их на одну сторону, облизывает с губы кровь. Зачет засчитан. Зайди. Есть.